Впереди радостно скачут священники, будто маг-цилиндры, убегающие от погони. За ними резвые рысью летят погребальные лошади, увлекая молниеносно мчащийся катафалк, а сзади стремительно несутся друзья покойного, будто опасаясь пропустить поминальный обед. В довершении всего пианист, сослепу не разобрав, в чем дело, начал с треском наигрывать очень милую в других случаях песенку. «Сегодня я не в духе, ужасно колет в ухе, вчера один нахал мне ухо искусал». И таким образом все благолепие и пышность погребального обряда свелись в упомянутом мной случае на нет. В петербургской хронике имеется факт еще неприличней. Петербуржцы до сих пор помнят, везли однажды по садовой покойника, и вдруг из-за угла стремглав выскочил трамвай, налетел на катафалк, опрокинул его, выбросил на мостовую гроб. И все вдруг с ужасом заметили, что из гроба вылез покойник, и, потирая ушибленную ногу, завопил: «Черти полосатые, ездить не умеете, мало вас скотов штрафуют». Это непредвиденное обстоятельство совершенно испортило похороны. Покойник, заботливо и хозяйственно собрав остатки дорогого дубового гроба, уехал на извозчике домой. Духовенство и провожавшие сконфуженно рассеялись кто куда, пустую могилу пришлось засыпать, а вторую половину поминального обеда выбросили. Испортилось, хотя все радостное семейство покойного и загубило себе желудки первой половины. Я бы не хотел умереть так двусмысленно. Кстати, о поминальном обеде. Мне часто случалось присутствовать на таких обедах, и должен сознаться, что они проходят привесело. Я так и не мог докопаться до разгадки этой странности. То ли вернувшиеся с похорон рады, что не их закопали, то ли они довольны, что развязались-таки, наконец, с никому не нужным мертвым телом. А может быть, вкусная закуска с выпивкой веселит все сердца, я не знаю. Однако я заметил, что все на поминальных обедах бывают очень оживлены, и, пожирая пироги и закуску, не успеваю даже бросить вдове или врачу небрежную и обязательную фразу «там ему или ей лучше будет» или «Бог дал, Бог и взял». Не до того друзьям. Кончают иногда и тем, что поднимают тост за здоровье усопшего, рассказывая припикантные анекдоты из его сердечных похождений. Забавная скотина, человек, веселая скотина. В заключение я должен сознаться в своей неопытности в одном смысле. Я прекрасно знаю ритуал обыкновенных старинных похорон с гробом, катафалком и могилой, но теперь пошла мода на сжигание трупов в крематориях, и как при этом нужно себя держать, совершенно неизвестно. Ритуал еще не выработался, не окостенел. Вообще я против таких похорон. Один очень скромный, достойный молодой человек со скорбью и ужасом рассказывал мне, как он вычистил собственные зубы собственной бабушкой. Приехал он к родным, когда бабушку уже сожгли в крематории по новой моде, погоревал с полдня, много ли нужно для старушки, а вечером отошел ко сну. Проснулся рано утром, приступил к умыванию, хвать-похвать зубного порошку, нет, стал шарить по комнате, видит, на подоконнике стоит сигарная коробка, а в ней полно пепла. Вспомнил, что пеплом тоже хорошо чистить зубы, вычистил. А к чаю, когда за столом собралась вся семья, мать его и говорит: «Слава Богу, наконец-то мраморщик привез заказанную урну». «Какую урну?» «А для бабушки пепел в урну положим, а то держать его в сигарной коробке прям-таки неуважение к покойнице». Читатель, может быть, усомнится, но, клянусь честью, это факт. Жизнь любит иногда подшутить и посмеяться даже над смертью. Видел же я в городе Орле наклейку на окне одного гробовщика: «Здесь продаются модные гробы танго. Смерть опошлили, начиная с гроба и кончая траурной креповой повязкой на руке». Еще счастье носителей повязок, что ширина повязки не должна быть прямо пропорциональна скорби об усопшем. А то многим пришлось бы перевязывать руку черной, швейной.